Я вернулся домой, сел у окна и долго глядел на луну. Часы, сбитые с толку потасовкой, остановились. Алешина шапка, раскинув уши с завязками, валялась на полу. Тишина в доме стояла абсолютная. Я равнодушно улез на печь, равнодушно, даже не противясь своей тоске, лег. Я не помнил, сколько часов подряд не вставал, не топил печь. Сквозь дремоту я ощущал характерное пощипывание в горле, верный признак надвигающегося гриппа. Все тело ломило, появилась нудная головная боль и сухость во рту, поднялась температура. В избе совсем выдуло. Я лежал на остывающей печи и тупо глядел в потолок. Потом забывался, и меня окружали кошмары. То мне снилось, что я совсем раздет, сижу голый, а кругом люди. То погружался в какие-то иные миры. Гудел в ушах, бил по темени неведомый колокол. Я пытался увидеть этот колокол, но в тумане маячила одна развороченная колокольня, и почему-то авенер Казанков кидался оттуда осколками кирпичей. Осколки летели градом. Я старался убежать, а ноги не слушались. Вдруг колокольня стала не колокольня, а баня, и Петя Кузнец с загадочным видом ходил около, ища под углами полтинники. И баня, и Петя Кузнец растаяли, исчезли. Я услышал вопль необъезженного жеребца, а бригадир почему-то душил жеребца Алешиной шапкой. Жеребец вдруг превратился в авенерова кобеля и начал фамильярно меня обнюхивать. Стукнули ворота. Я с усилием прояснил сознание, шевельнулся. Неожиданно вошла Настасья, подняла с пола Алешину шапку. «Ой, бес! Ой, он бес! До чего напился! Шапку потерял! А я, Константин, за тобой пришла-то. Ежели, — говорит, — без него, так домой не ходи». «Не могу, Настасья, совсем заболел». «Занемог». «Занемог. Ну так я тебе малины сушеные принесу. Ты к ряду и поправишься». Настасья ушла, вплетаясь в кошмары. Колокол редкими ударами бил где-то далеко-далеко. В глазах расплывались радуги, тоска душила со всех сторон. Потом, когда мысль прояснялась, меня охватывала брезгливость, физическое отвращение ко всему на свете, в том числе и к самому себе. Все рушилось, все распадалось. Я вспомнил вчерашнюю драку с отчаянием. Во мне копилась ненависть к обоим ее участникам. «Постой, а какого черта надо тебе? Что ты-то хочешь в этом споре?» Я окончательно запутался. Голова разламывалась от боли, и хотелось плакать. Но я тут же хохотал над этим желанием. Я, только я виноват в этой драке. Это я захотел определенности в их отношениях. Я вызвал из прошлого притихших духов. А потом сам же испугался и вздумал мирить стариков. «Потому что ты эгоист, и тебе больше всего нужна гармония, определенность, счастливый миропорядок», — примирил называется. Стук лысой Алешиной головы о стену так явственно звучал в ушах, что я покраснел от стыда и горечи. «О, черт! Зачем было вмешиваться? Теперь они возненавидят меня оба. Они опять стали врагами, а враги не любят не только того, кто их ссорит, но и того, кто старается примирить. Это уж точно. Их вражда не помешает им блокироваться против тебя. И ты никогда не проведешь спокойно свои 24 здесь, на родине. Ах, вот, оказывается, в чем дело. Сразу бы так. Ты и тут думаешь только о себе. 24 без выходных. Да нет, дело не в этом. Интересно, в чем? А в том, в чем? В том, что...» Какая-то мысль комаром вертелась около уха, но я никак не мог ее изловить. Все перемешалось в моей голове. Надо встать, надо прежде всего встать. В гробу я видел этот дурацкий гриб. Сейчас пойду к Настасье, она заварит мне сушеные малины. И пусть Алеша ненавидит Казанкова, тот заслужил Алешину ненависть. Пусть авенер ненавидит Алешу, этот тоже хорош. Видимо, так все и должно быть. Да, да, да. Я не помнил, как надел валенки, слез с печки, пошатываясь, оделся и вышел на улицу. Ворота Алешина дома захлопнулись, и я, качаясь от слабости, поднялся по лесенке, взялся за скобу. Боже мой! Что это? Я не верил своим глазам. За столом сидели и мирно, как старые ветераны, беседовали о Венер и Алеша. Не было ни крику, ни шума. Бутылка зеленела меж чайных приборов, на столе остывал самовар. «А мы тебя, Константин, давно ждем». «Ну-ка, давай садись. Занемог, что ли?» — сказал Алеша. Да нет, ничего вроде. Мы тебя в раз вылечим. Алеша налил полстакана бурого чая, Настасья заварила нового чая уже с малиной, я растворил сахар, и Алеша прямо из бутылки дополнил стакан, налил себе и Казанкову. «Мы уж тебя давно, парень, ждем-то, вон и Настасью за тобой посылали», — сказал Авенер и поднял стопочку. «Дай бог не последнюю», — сказал Алеша. От пунша мне стало жарко, озноб за плечами растаял, и в глазах потеплело от чего-то непонятного. Или я старею, а черт побери, как все-таки хорошо жить. Ну, поехали. Сквозь пелену уходящей болезни я смутно ощущал разговор о Венере с Алешей. Нет, Авенер Павлович, я тебя не переживу. Может, и ты, Алеша, меня топтать будешь? Оба, Авенер Павлович, в одну землю уйдем. Я уж подсчитал, на гроб надо 48 гвоздей. Только ежели мне там не понравится, так я обратно прибегу, возьму увольнительную. А вот чего, парень, сделай мне гроб на шипах. Ежели умру, сделай гроб на шипах, чтоб честь по чести, да с гармонией похоронить. Заиграют, так я хоть ногой легну. Алеша даже притопнул. На шипах дымовина, конечно, не то, что на гвоздях, оно поплотнее. Казанков пожевал хлеба. Вот и давай уговор сделаем. — Давай, я не супротив, — сказал Казанков. — При свидетелях. Алеша даже привстал. — Ну, дай руку, что сделаешь на шипах. — Да, может, я раньше умру-то. — Ну, тогда и я тебе на шипах. Старики потискали друг другу ладони, и Алеша вдруг весело с душой спел частушку. — Плясать-то учились еще мальчиками, дотыкались до земли одними пальчиками. Настасья со смехом замахала на него руками. «Ой-ой, что с ним будет-то? Гляди-ка, он распелся-то. А мне теперь что? Вот ты завтра с Костей уедешь, а я без тебя и женюсь на молоденькой. В больницу схожу, все анализы сдам. Пойду в Огарково свататься». Потом оба они с Авенером, клоня сивые головы, тихо, стройно запели старинную протяжную песню. Я не мог им подтянуть. Не знал ни слова из этой песни.